гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Суд Ленінскага району Менску пакараў трох удзельнікаў акцыі ў падтрымку палітвязняў адміністрацыйным арыштам на тэрмін 10-15 сутак. Яны былі затрыманыя напярэдадні каля Кастрычніцкай плошчы ў Менску і абвінавачаныя ва ўдзелі ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Асуджаныя не прызналі сваёй віны, і іх адвакаты будуць абскарджваць вынесеныя прысуды. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Актывістаў Еўрапейскай Беларусі судзілі кожнага паасобку. Мікіту Каваленку і Сергія Лыскова суддзя Міхаіл Хома. Абодва яны атрымалі па 10 сутак арышту. Аляксандра Вялічэнку суддзя Надзея Навіцкая, якой разам з шэрагам беларускіх чыноўнікаў і сілавікоў забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Ён і атрымаў найбольшы тэрмін – 15 сутак зняволення. Ганна, нявеста Аляксандра Вялічэнкі, і ягона сяброўка Вераніка пасля суду заявілі, што вельмі ўражаныя вынікам. Показаниях, и что и она сама задавала ему такие пытания, и он еще больше себя заблытывал. Мы не согласны с приговором суда, считаем, что это слишком большое наказание, это несправедливо. Які на папярэдніх судах над удзельнікамі акцыі ў салідарнасці з палітвязнямі затрыманых канваявалі міліцыянты і невядомыя ў цывільным. Яны сачылі за журналістамі і праваабаронцамі, а сябрам Еўрапейскай Беларусі наўпрост пагражалі фізычнай расправай. Як гэта адбывалася, паведамілі Алексей Цёплы і Андрэй Молчан. У меня была тетрадка, на которой был наклейка «Еўрапейскай Беларусь». Подошли неизвестные люди в штатском с наушником в ухе, отвели в сторону, которые отвели меня в сторону и сказали: «Нас тут много, мы вам голову подбиваем, если вы будете вести себя, как нам не понравится». Окружили и то же самое сказали, что мы вас предупредили, шаг лево, шаг право, концовка для вас плачевная будет. Тут понятно, каждый день Европейская Беларусь выходит, а их это, видимо, очень не по нраву, и поэтому решили воздействовать тех, кто еще не в тюрьме. Осудженные Микита Коваленко, Сергей Лысков и Александр Вяличин сваёй віны не прызналі і праз адвакатаў заявілі, што будуць абскарджваць судовае рашэнне. Несправядлівым прысуд актывістам Еўрапейскай Беларусі назвала таксама праваабаронца з цэнтру «Вясна» Алеся Якубоўская. Хутчэй за ўсё быў загад проста не даваць менш за 10 сутак. Улада пытаецца такім чынам паўплываць на гэтыя акцыі, як заўсёды запужаць. Я лічу, што з аднаго боку гэта паказвае, што гэтыя акцыі не дарма ідуць, таму што ўлада гэта раздражняе, што ёсць людзі, якія могуць змагацца, і таму такія жорсткія прысуды. А 19-й гадзіне на Кастрычніцкай плошчы Менску мае адбыцца чарговая акцыя ў падтрымку палітвязняў. Актывісты Еўрапейскай Беларусі заклікалі неабыякавых людзей на знак салідарнасці з палітвязнямі выходзіць на Кастрычніцкую плошчу штодня. З Менску перадавала Галіна Бакунчыка. Я яшчэ дадам, што затрыманага за акцыю 25-га кастрычніка былога палітвязня Сергія Казакова суд цэнтральнага раёну арыштаваў на 10 сутак. Яго паплечнікаў Алега Рагоўскага, Алега Рахоўскага, Александра Салдаценку на 7 сутак, а Галіну пад дубку аштрафавалі на 700 тысяч рублёў. А затрыманага 24-га кастрычніка грамадскага актывіста Максіма Вінярскага пакаралі арыштам на 10 сутак. Вось жа ўжо тыдзень на Кастрычніцкай плошчы Менску штодзённа збіраюцца акцыі ў падтрымку палітвязням, на якія прыходзіць па некалькі дзясяткаў чалавек. Гэтыя акцыі міліцыя нязменна разганяе, а актыўных удзельнікаў арыштоўвае. Сябра руху салідарнасці разам Алесь Макаяў учора на Кастрычніцкай плошчы заклікаў партыйных лідараў не хавацца за спінамі шараговых беларусаў, а падтрымаць акцыі асабістым прыкладам. Рэакцыю апазіцыйных лідараў на гэты зварот паспрабаваў высветліць Валер Каліновскі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька кажа, што асабіста ён знайшоў уласную форму падтрымкі палітвязняў, размясціў на сваім аўтамабілі фатаграфіі тых, хто знаходзіцца за кратамі з палітычных матываў. Просто трэба шукаць розныя формы. Я знаходзіўся на Кастрычніцкую плошчу. За гэтыя гады не адну пару ботинок стаптаў. Зараз ёсць шмат вельмі актуальных пытанняў, якіх мусіць вырашаць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ну, это первое. А другое, повинно все-таки быть, ну, полной некой координации. Так. Я думаю, коли различивать на большую массовость, то треба скоординовать, треба проявить инициативу, собрать организации, обмерковать это питание. Ну, и зарабить уже и на сам речь, там не было ни некольки особ, которые идут на дзор, а все-таки достатковая массовость. Старшиня партии БНФ и Алексей Янукевич каже, что с великой повагой ставится до Олеся Макаева и до тех людей, которые выходят на Кастрычніцкую плоть. Што ён сапраўды захапляецца імі. Спадар Янукевіч пацвярджае, што сябры ягонай партыі прыходзяць на гэтыя акцыі, але нейкай агульнай стратегії у БНФ на гэты конт няма. Кожны вырашае сам. Паводле спадара Янукевіча, лепш, каб такія акцыі былі радзейшымі, але шматлюднымі. Разам з тым, я сапраўды лічу, што для таго, каб быў эфектыўны і выніку дасягнуў поспеху, пратэст вельмі важна, каб ён быў шматлюдным. Каб у грамадской свядомасці разбіты за свободу, за демократию не выглядали одиночками, каб люди адчували, что стоит сіва за тими людьми, вот, хто отстоює демократичні каштовності. Один з керівників компанії «Говори правду» Андрей Дмитрієв увогуле пропонує увести мораторий на нешматлюдные акції протесту, бо навіть коли на площу вийдуть лідери партій, то удельников таких акцій поболіє тільки на 5 чоловік, каже он. Безумовно, це мужні люди. Але нам же потрібно не тільки там демонструвати мужність, але і домагатися виніку. Виніку нема. Винік тільки в тим, що ми показуємо кожен день зараз, що є 20 чоловік, які цікавий льос політзняволених, а є усі остатні, які живуть своїй житті і їм не цікаві. Я пропонував припинити такі акції, розпрацювати, що ми хочемо, план дій, поставити ясні мети, поділитися цими метами з людьми, запросити їх допомогти в організації, і потім тоді вже проводити те, що по лічим потрібним і корисним. Незадоволеність є, протест покуль що вельми малий, і нам треба не збивати цю хвалю протесту, а працювати по керунку позвушення цієї хвалі. Жонка політв'язня Дмитра Бондаренки Вольга не згодна з позицією лідерів партії. Якщо акції не організовані, як говорять лідери, то організують. И что-то предложат взамен, то я вообще никаких не видела, больше предложений не слышала, кроме тех, что происходит. В любом случае, эта поддержка, она очень важна и для тех, кто находится за решеткой, и для их родных, для меня, например, это тоже очень важно. Вольга Бондаренко меркует, что надыходит час, коли усім треба уздыматься у оборону политзняволенных. Любое действие, даже если оно кто-то считает их неправильным, это все-таки действие, а не просто стояние в стороне. По-моему, это очень героические действия. В принципе, в любом народе, в любом государстве настоящих пассионариев не так много. Но все равно с них все начинается. С их примера, с их героизма, с их жертвенности и так далее. Поэтому все меня и обнадеживает, и вдохновляет, и я горжусь ими. Сказала у інтерв'ю нашому радіо жонка політв'язня Дмитра Бондаренки Вольга. Ви слухаєте «Свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів. Гэты чалавек ведаў, як пабудаваць заможную Беларусь, а ягоная ўнучка марыць з'ехаць з краіны, каб мець годнае жыццё. Прэм'ер ценевага ўраду апазіцыі БНФ Уладзімір Заблоцкі у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. У амбасадзе Лібіі ў Менску пацвердзілі, што ў Беларусі цяпер лечацца параненыя паўстанцы і што Беларусь аказвае іншую падтрымку новым лібійскім уладам. Як каментуюць гэтую інфармацыю ў беларускіх афіцыйных структурах? Расказвае Алесь Дашчынскі. Падчас размовы праз тэлефон прадстаўнік амбасады Лібіі сказаў карэспандэнту «Свабоды», што ў Беларусі лекуюцца лібійскія паўстанцы, аднак не паведаміў канкрэтных дэталяў. Беларус аказвае харошую паддержку сейчас людзям Лібіі. Очень харошую паддержку аказвае. Чым она заключаецца? Ну, можете, наверное, услышали, здесь лечатся раненые. Повстанцы лечатся в Республике Беларусь. У беларускім міністэрстве замежных справ спаслаліся на тое, што не кантралююць такую інфармацыю і трэба звяртацца ў міністэрства аховы здароўя. Не выключана, можа выявіцца, што яны прыехалі як турысты, адзначыў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Ён так патлумачыў афіцыйную пазіцыю Менску адносна падзеяў у Лібіі і смерці палкоўніка Кадафі. Пазіцыя Беларусі по поводу сітуацыі в Лібіі хорошо известна. Мы рассчитываем, что временные власти и народ Ливии найдут возможность сделать все от них зависящее, чтобы нормализовать обстановку в стране и обеспечить верховенство закона. Керовник прессовой службы Державного помежного комитета Беларуси Александр Тищенко не подтвердил информацию про то, что на территории Беларуси могут находиться пораненные либийские повстанцы. Кто-то хочет выдать желаемое за действительное. Раненых ливийских повстанцев, никаких повстанцев тут не было. И кто сейчас повстанец? Я тут даже уже запутался, кто там сейчас теперь повстанец. Перший намесник министра аховы здоровья Дмитрий Пеневич так отказал на пытание про махчимость лекования либийцев на территории Беларуси. У нас пролечивается больше за 100 тысяч замежных громадян в республике, и каждый имеет свой сенс и право лечиться в любой нашей лекарне. Это договор, кошт дается, и все. Ты, кто имеет право въезда, кто имеет визу, никаких проблем я тут не бачу. И мы так не отслеживаем ситуацию именно непосредственно там оттуль. У нас мают возможность лечиться только те, кто имеют визу на въезд. Ті СНД, які приїжджають, які не потрібні візи. Представниця прес-служби Міністерства охорони здоров'я Ольга Стружинська пропонувала звернутися у воєнне бюро Лібії при лібійській амбасаді. Дзвоніть, вся інформація є в воєнне бюро Лібії при посольстві. Я просто розмовляла з нашими внешніми зв'язями, вони сказали, що у них є вся інформація. Гэта був репортаж з Мінську Олеся Дашчинського. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Затриманий учора на Кастрычніцькій площі у Мєнську Олександр Вялітченка, осуджений до 15 суток арешту. Мікіта Коваленко і Сергій Лисько тримали по 10 суток. Сьогодні на Кастрычніцькій площі четверта запар акція у оборону політв'язнів. Намєстник міністра економіки Білорусі Андрій Тур у інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що рішення заміжних банків відмовитися від гандлю білоруськими евробондами викликано політичними мотивами. У амбасаді Лібії у Мєнську підтвердили, що в Білорусі тепер лечаться пораненные повстанцы. Белорусские улады, однако, эту информацию не подтверждают. Премия за свободу думки имя Андрея Сахарова у шорт-лист, якую выходил Змицер Бондаренко, присудженная пятерым громадским активистам с арабских краинов. Немецкий Deutsche Bank, французский BNP Paribas и британский Royal Bank of Scotland на неокресленный термин наклали мораторий на сотрудничество с Урадом Беларуси в справе размещения белорусских державных облигаций. Меж тем эксперты лечат, что сувязь с авторитарным режимом надзвичай кепско уплывая на имидж банков у деловым осяродку. Рассказывая Игорь Корней. Под тиском международной супольности три из четырех чальцов международного синдикату у справе продажу белорусских державных облигаций на сумму около 2 миллиардов долларов отмовились протягивать супрацу с уладами Беларуси. Одной из причин называется погоршение ситуации с правами человека в Украине. З ранейшого квартету фінансових агентів тільки російський Сбербанк готовий і надалі протягувати операції ад імя офіційного Мінську. Намісник міністра економіки Білорусі Андрій Тур переконаний, у основі подобних рішень лежить не економіка, а політика. Я не знаю, ви задавайте питання банкірам. Обычно всегда, я, конечно, не знаю, там ни по тексту ничего не видел, но когда эти все вещи начинаются, это там 90% политики. Былы премьер-министр Беларуси, колишний керавник Белагропромбанку Михаил Шигир лечит, что такое решение буйных финансовых гульцов склалось с уликом и политики, и экономики. Тем больше, как кажет господар Шигир, у Беларуси одно непосредственно выникает с другого. Сумнева нема у ни у кого, что имидж ниже колена, как сказал Александр Егорович. Есть еще такая поговорка, что имидж державы падает разом с курсом национальной валюты. Французский экономист сказал. Ну и все же разумеют, что валюта отбывается нечто вельми дренное. Поэтому тут политично, не политично, тут экономичных много подходов, которые кажут, что лучше не працевать в Беларуси. Можно не сдержать что-то политичное решение. Ну вы же бачите, что отримовывается. Что сегодня, что будет завтра? Коли внешней подтримки не будет, белорусский рубель и надалей будет понижаться в цене. Проблем много экономичных. Державные чиновники стверджают, что отмова шерогу европейских банков працевать далей от имя белорусского ураду не критичная. При этом натискают на то, что в оглядной будущине урад на урадце отважится выходить на финансовые рынки со своими облигациями. Думку развивая экономичный оглядальник Змитер Заяц. Как отмечают сотрудники первого органа, партнеры, которые могут нам помочь в размещении облигаций в будущем, достатково. И право в других. Доходность по белорусским облигациям вельми великая, около 15%. Это означает, что когда мы будем размещать еврооблигации, нам придется размещать по 15%, а это не мотозгодно. Может и пойдем на рынок, а теперь не будем размещать облигации под такую ставку. Спадар Заяц так само меркуя, что в данном выпадку европейские банки скористали махчимость пригожа ретироваться. Навод опосродкованная сувязь с опожним диктатором Европы не лепшим чином уплывая на имидж банковых установов. Тому экономичная немытозгодность супрацовництва с Беларусью подадена як политичный демарш. Эта реакция европейских банков не имела, як яна бы этом кажуть, политичных мотивов. Події 19 снежня уже давно пройшли. Чому про теперь банки пачынаюць на гэта рэагаваць. Тым больш, што яны ў студзені гэтага года дапамагалі Беларусі размяшаць аблігацыі. Напэўна, як лічаць многія эксперты, палітычны імідж Беларусі перашкаджае еўрапейскім банкам спрацоўнічаць з еўрапейскімі кліентамі. І ў сувязі з гэтым, напэўна, яны вырашылі заявіць, што больш не будуць супрацоўнічаць з Беларусі. Іншага тлумачэння вельмі цяжка ўявіць. Разгорнутых каментароў адносна перспектываў аднаўлення супрацоўніцтва з Беларусю ў ніводным са згаданых еўрапейскіх банкаў не даюць. Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району. За 17 год людзі ўдосталь нахадзіліся па вуліцах. І дзеля чаго паспыталі міліцэйскіх дубінак, атрымліваецца, што выконвалі ролю масоўкі ў чымсьці няўдалым спектаклі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Паштовая скрынка ў нашым эфіры пазней сёння. Вы слухаеце Радыё Свабоды, на чарзе наша апытанне. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, сярэдні заробак у Беларусі 2 260 000 рублёў. Як вы ацэньваеце гэтую лічбу, ці давяраеце афіцыйным звесткам? Адказваюць жыхары Берасця. Это возможно, в принципе, но большинство населения Беларуси, я уверен, что такой зарплаты не видела и очень долго еще, я думаю, не увидит в пересчете на долларовый, скажем так, эквивалент. 2 миллиона, ну это было бы смешно, если бы не было бы так грустно, кто бачил эти 2 миллиона своей зарплаты. Я ведаю за сирозью, что это ну, такая некая, такая завышенная, такая уже до зорок доведенная зарплата, что она вот не ведает, откуль такие взялись. Ну это как средняя температура по больнице, мабуть. Ну, среднюю, может, они берут все вместе, складывают начальника, среднего работника и уборщицу. Тогда средний так получается. А если брать в отдельности каждую категорию наших людей, ни у кого такой зарплаты нет. Я вам не скажу, где я работаю, но у меня зарплата в месяц 730. Я считаю, что это очень плохо, потому что чиновники получают колоссальную заработную плату, колоссальную, а у нас ерунда полная. По 2 миллиона получают сейчас только директора фирм, наверное, при хорошей раскладке, и предприниматели, если еще у них, скажем так, хорошая прибыль. У нас 2 миллиона сейчас это зажиточная зарплата. То есть я считаю, что средняя заработная плата в 2 раза меньше. Много знакомых у меня, работающих на государственной работе. Я бы не сказал, что все получают по 2 миллиона, максимум 1 500 000. Сам тоже работаю на государственной работе. Миллионом там не пахнет, в общем. У меня зарплата 800 тысяч. Калі паглядзець па людзям сярэдняга класу, нашага, то як бы тут да мільёна ўжо даўно заробак не дацягвае. Калі дацягвае, то зараз па даляру ён нічога і не каштуе тады. А пытанне ў Берасці правёў Павел Константінаў. Беларускі ўрад прыняў рашэнне падзяліць студэнцкія інтэрнаты на 3 катэгорыі паводле ўзроўню побудавых умоваў. У адпаведнасці з гэтым усталяваныя новыя цэны. Да кастрычніка адно месца каштавала каля 16 тысяч рублёў, а цяпер за куток у інтэрнаце так званай вышэйшай катэгорыі трэба будзе плаціць 105 тысяч рублёў. Як на гэта рэагуюць студэнты Віцебска? Паведамляе Браніслава Станкевіч. Сын Георгія Станкевіча, настаўніка з Бешанговіцкага району, сёлета паступіў у Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт. Сім першакурснікам далі інтэрнат. Да таго ж, інтэрнат аказаўся падвышанага камфорту з асобнай кухняй. Цяпер, калі плату за пражыванне ў інтэрнатах падвысілі, падзяліўшы іх на катэгорыі, сын спадара Станкевіча будзе плаціць за сваё жытло ў 3 разы больш, чым раней. У тым пакоі, дзе жыве мой сын, кухня ёсць. Там раней жылі выкладчыкі, таму як бы іх умовы былі лепшыя. Ну, мне прыходзіцца плаціць за першы месяц навучання ў верасні. Я сказал, около 30 тысяч нечто, а уже у кастрычнику 100 тысяч. Это значит, что 5 человек, которые на покое живут, дадут держали доходы 500 тысяч рублей. Студенты Витебского технологичного университета до подвышения платы за интернат готовые не были. 20-годовый Александр живет в 5-поверховом интернате на улице 70-годзе Витебской области. Это интернат другой категории. Але платить за гэткий узровень комфорту доведется амаль у 5 разов больше, обурается Александр. Блочный интернат, душевая, кухня уже на калідорах. Пасля 16 адразу 70, гэта ой, як добра. Александр звернув увагу ще на одну проблему. Комфортність проживання не повинна визначатися тим, чи є кухня за стінкою. Жильові умови повинні відповідати специфіці навчання. Мені, як дизайнеру, не вельми там добре. Бо помешкання маленькі, і коли там 3 чоловіки, стоять ложки, і коли там стоять мольберт, вогля місця не буде. Всі малюють у коридори. Але саме незручний студентський інтернат – гэта, напевно, інтернат Віцебського університету на проспекті Фрунзе, 33. Він побудований 50 років тому. Одна прибиральня на увесь поверх – гэта третя, ніжейшая категорія, дзе студенты будуць платіць 35 тысяч на месяц. Але за гэткі узровень комфорту трэба яшчэ даплачваць, кажа Марына, жыхарка 5-го паверху. На 5-м этаже, на 4-м этаже воды вообще не бывает никакой, ни тёплой, ни холодной. Душ один на 1-м этаже в подвале. Иногда бывает ни душ не работает, ни воды нету. Гэта быў рэпартаж з Віцебску Браніславы Станкевіч. На саміце краіны ў развязу, які завяршыўся ў ноч на сёння, прыняты антыкрызісны план для Еўропы. Згодна з ім Грэцыя зможа атрымаць да 100 мільярдаў еўра фінансавай падтрымкі, а даўгі гэтай краіны могуць быць спісаныя амаль на 50%. Беларускія ўлады апошнім часам таксама пазычаюць грошы па ўсім свеце, не надта задумваючыся пра тое, як будуць вяртаць пазыкі. Магчыма, яны таксама разлічваюць на тое, што калі-небудзь гэтыя даўгі ім даруюць. Меркаванне на гэты конт беларускіх фінансістаў і эканамістаў запісаў Уладзімір Глот. Частковае, нават поўнае спісанне даўгоў той ці іншай краіны час ад часу здараецца. Прыклад Грэцыі не першы. Суседцы Беларусі Польшчы пасля перамогі там салідарнасці даравалі даўгі, якія ў 70-80-е гады нарабілі Эдвард Герак ды іншыя тагачасныя сацыялістычныя правадыры. Беларусі таксама спісвалі яе запазычанасці. І Расія, прычым у значных памерах, пачынаючы з 1 мільярду даляраў, яшчэ пры Ельцыну і пазней. Дый Захад дараваў нам нехай невялікія сумы, кажа былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч. Я не считаю, што браць крэдыты – это крайне плохо. Но надо брать кредиты на развитие производства, производительности, качества, конкурентоспособности. И не идти по пути Греции. Но это не пример для подражания. Беларусь могла бы развиваться хотя бы на уровне Польши. В конце концов, такое отставание от уровня Польши мы допустили за последние годы. Звычайно, финансовые запозычанности с краины списывают только тогда, когда она погажается на певные умовы кредиторов, означает экономист Лев Марголин. Головными умовами такой акции является наявность дійсної програми виходу з кризиса і, по-друге, наявність демократичної ринкової економіки. Що дотичиться у гэтых умовах Беларусі, то вона не може розлічувати на списання ніяких позиків з боку Заходу, тому що у нас немає ні того, ні іншого. І більш того, ми не вельми сумленно виконуємо свої обіцяння. Тое, що ми, наприклад, обіцяли Міжнародному валютному фонду, коли отримували від його позику. Тому я думаю, що може, коли б у Білорусі змінилася влада, щоб пройшли демократичні вибори, може, тоді б і повстало питання і таке, а вписання запозиченості Білорусі. Але поки що це питання навіть і ставиться не буде. Тепер отримувати кредити у раду любої країни стане нашмат тяжей, лічить керівник аналітичного центру стратегія Леонід Заїка. І гэта ён називає головним уроком кризису у Греції. Європейські банки тепер в рамках общей директиви будут крайне осторожно давать кредиты правительствам, потому что страстная увлеченность этим делом, она строилась на такой теоретической посыле, что правительство никогда не будет банкротом. Беларуси, в принципе, не потребны великие кредиты. Гроши треба тратить с розумом, означает спадар Заика. Не брать деньги на поддержку курса, мы взяли 3 миллиарда 600. А курс должен быть мягкий, он должен соответствовать потокам экспорта, імпорта, соответствуюць внутрішньому спросу і внешньому. Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Заікі. Вы слухаеце Радіо Свабода, і зараз слова нашым слухачам. Я думаю, что героизм людей, приходящих на Октябрьскую площадь, заставил режим вести ЧП по всей краине. Я вот вечером всего лишь сунул в дверь райисполкома записку «Свободу политзекам». Выбегают два охранника, чуть милицию не вызвали. Я думаю, что к райисполкому еще подъедут когда-нибудь мусоровозы для торжественного вывоза портретов Григорича и его указаний белорусскому народу. Известно, что во Франции, Англии, Германии, Польше люди неделями громили, крошили все, что попадалось на их пути. Какие меры руководство этих стран приняло к этим погромщикам и к какой категории населения их отнесли? К хулиганам или политикам? Удивляюсь беспринципности некоторых слухачев, в том числе минчанки. За что уважают Лукашенко? За то, что он обвалил за 6 месяцев белорусский рубль аж на 300%, что уже заслуживает регистрации в книгу Гиннесса? За гиперцены, за гиперинфляцию, за включение печатного станка, преступную эмиссию рублевой массы вместо организации эффективной экономики и привлечения иностранных инвестиций, за ледовые дворцы с массой проблем по их содержанию, за миллиардные помпезные дожинки, за подкуп региональных российских СМИ, за Венесуэлу, за 500 долларов, за вшивость и козлов, за шелудивых. Почитайте его же откровение в газете СБ за 28 мая 2011 года. Мы продолжали социальную политику, но утратили чувство меры. Мы считали, что деньги берутся из воздуха. Можно из воздуха накачать деньги, денежную массу в страну, и все будет нормально. Вот тут чувство меры мы потеряли, а надо было жить по средствам. Повторяю, мы увлеклись, мы не рассчитали свои возможности, резервы, силы и так далее. Так, об экономических законах, которые необходимо соблюдать, Лукашенко вспомнил только в мае месяце 2011 года. Так за это мы должны уважать его. За это все это мы должны его ненавидеть. Как еще его земля держит? Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон в Минску 266-39-52. 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свободу у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Затриманий учора на Кастричницькій площі у Мєнську Олександр Вялітченка, осуджений до 15 суток арешту. Мікіта Коваленко і Сергій Лисько отримали по 10 суток. Сьогодні на Кастричницькій площі четверта запар акція у оборону політв'язнів. Намісник міністра економіки Білорусі Андрій Тур у інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що рішення заміжних банків відмовитися від гандлю білоруськими євробондами викликано політичним мотивами. У амбасаді Лібії у Мєнську підтвердили, що в Білорусі тепер лечаться поранені повстанці. Білоруські влади, однак, цю інформацію не підтверджують. Премія за свободу думки ім'я Андрія Сахарова, у шорт-ліст якої уваходив Зміцер Бондаренко, присуджена п'ятьом громадським активістам з арабських країн.